Пролог. Костя. «Скорая, что у вас случилось?» «Девушке плохо, без сознания». «Фамилия, имя, отчество?» «Не знаю, я нашел ее на улице». «Дата рождения?» «Я же сказал, не знаю». «Адрес?» «Солнечная, 15. Быстрее, она едва дышит». Темень непроглядная. Как я еще сумел разглядеть женский силуэт? Точнее, даже не разглядел, услышал слабый стон. Сработало внутреннее чутье, что кому-то нужна помощь. А меня мама с папой в детстве учили. Мимо чужого горя проходить нельзя. Наверное, именно тогда я решил помогать людям. А чем адвокат не главный помощник, когда человек попал в беду? «Помогите». Девушка едва шевелит губами, когда я беру ее на руки. «Потерпи, милая». Несу к скамейке, так как именно там хоть какое-то освещение. Фиг его знает, что следует делать в подобных ситуациях. И где эта скорая, черт бы ее побрал? По-русски же сказал, девушка без сознания, плохо ей, очень. Мало ли что с этой малышкой могло случиться. А значит, надо очень быстро лететь, лишь бы вовремя успеть. Где, спрашивается, их черти носят? «Па...» Девушка пытается сказать, едва шевеля губами, я наклоняюсь к ней ближе. «Что?» Лицо жутко грязное, на руках и теле кровь, одежда разорвана. Интересно, кто так отделал малышку? Едва живая, в каком-то полубреду, да и сознание, скорее всего, вернулось незадолго до моего появления. Это ж какими надо быть извергами и моральными уродами, чтобы так поглумиться над девчонкой? Молодая, хрупкая. Даже вес особо не почувствовал, пока на руках ее нес к скамейке. Я бы ноги повырывал этим уродом, кто такое с ней сотворил. Неужели даже сердце не ёкнуло? Хотя откуда у них сердце? «Па!» — снова шепчет девушка, а после негромко стонет. «Потерпи». Я не знаю, что сказать впервые в жизни. Как будто язык отняло, и я в одночасье забыл все буквы вместе взятые. Просто какой-то ступор на грани паники. А вдруг скорая не успеет? Или в аварию по дороге попадет? Как вариант, колесо отпадет. Или сломается что-то? Успеет, ничего не сломается. Девушка не может умереть, она слишком молодая. Я глажу ее по голове, присаживаясь на корточке рядом со скамейкой. Жива и слава богу. Думаю, наши органы разберутся, какие нелюди напали на беззащитную молодую девушку. А я уж проконтролирую. От возмездия никто не уйдет. И отделаться даже малой кровью этим недоумкам не удастся. «Воды», — едва слышно произносит незнакомка, а я лишь громко вздыхаю в ответ. «Потерпи. Пить». Недолго осталось. Понимаю, что банально, даже глупо звучат мои слова со стороны, но другого, увы, в голову не лезет. Я же не могу ее бросить в таком состоянии. Да и непонятно, можно ли ей пить сейчас или нет. Держусь из последних сил, лишь бы не сорваться, когда слышу вой сирены. В мгновение ока рядом со мной стоят люди в медицинских халатах, а вопросы сыпятся один за другим. «Молодой человек, это вы вызывали скорую?» «Что с ней?» «Документы были при девушке?» «В сторону отойдите!» «А я не могу. Даже пошевелиться не могу. Как будто меня приковали к этой чертовой скамейке. Сжимаю пальцы незнакомки в своей ладони и не в состоянии их отпустить. Да и свои пальцы разжать не могу, как будто онемели. Что за чертовщина происходит?» «Пульс слабый», — выдает врач после беглого осмотра. «Носилки, живо! Да отойдите вы, молодой человек! Все, что могли, вы уже сделали. Дальше наши заботы». «Куда ее?» Я медленно встаю с корточек и пристально наблюдаю за врачом. «Четвертая неотложка», — бодро рапортует врач, контролируя, как девушку грузят на носилки. «Там еще есть места. Сегодня какой-то дурдом в городе». «В смысле?» Я хмурюсь, так как пока сути происходящего не понимаю. Если честно, за криминальными новостями я не слежу. Они сами меня находят в нужное время. И дурдомами в моем родном городе тоже не интересуюсь. Видимо, зря, так как волосы дыбом встают от услышанного. Перестрелка была в спальном районе. Тяжело вздыхает врач. Как будто лихие 90-е вернулись. Там столько раненых. Личности установили? Во мне резко включается адвокат, на что мужчина в белом халате лишь усмехается. «Я врач, а не полицейский», — хлопает меня по плечу. «Я лечу людей, а не устанавливаю их личность». «Извините», — мотаю головой из стороны в сторону, понимая, что перегибаю. «Да не переживайте вы так», — снова усмехается мужчина в медицинской форме. «Девушку спасем, жить будет». Я очень на это надеюсь, провожая скорую взглядом. Вроде и доброе дело сделал, а на душе как-то неспокойно. Черт меня дернул прогуляться перед сном. Голова забита всякой чушью, вот и решил проветриться. Ладно, завтра разберемся, откуда эта малышка появилась-то в нашем районе. И кто на нее напал. «Ее выписали еще сегодня днем», — медсестра пожимает плечами, глядя мне прямо в глаза. «Вчера скорая ее привезла, наши врачи откачали, ну и...» — запинается, разводя руками в разные стороны. «Кстати, а вы ей кто?» «Спаситель», — фыркаю в ответ, начиная медленно закипать. «За ней кто-то приезжал?» «Ой», — девушка машет рукой, усмехаясь, — «тут такое было!» Куча мужиков в костюмах, напугали весь персонал. Правда, потом извинились, дали денег и забрали девушку. Личность пациентки хоть установили? Я не унимаюсь, так как больше всего на свете не люблю неизвестность. Хотя, если разобраться, какое мне дело до этой малышки? Спас ее, она жива, а дальше уж не моя забота. Хоть одно доброе дело сделал бесплатно. И бескорыстно, по доброте душевной, что называется. Но почему-то хочется докопаться до истины. Меня прямо коробит от происходящего. «Зачем нам ее личность?» — медсестра безразлично пожимает плечами. «Денег дали, чтобы мы забыли об этой девчонке, вот мы и не помним». «Обалдеть, работнички!» Мысленно фыркаю, но по выражению лица медсестры понимаю, что ее так же, как и меня, коробит, так хочется человеку поделиться сокровенным. «Вообще ничего о ней не знаете». Лезу в карман брюк и достаю оттуда 2000-е купюры. «Или, может, все-таки ваша память восстановится?» «Имя у нее необычное». Деньги, как по мановению волшебной палочки, резво исчезают со стола. Я краем уха слышала, как ее один из мужиков называл. «Так как он ее называл?» Облокачиваюсь на стол, приближая лицо к девушке. «Вспомните, это очень важно». «Бэйби!» Чуть ли не шепотом произносит медсестра, а мне хочется громко завыть. «И все?» Приподнимая обе брови вверх, глядя из-под лобья на свою собеседницу. «Ну, согласитесь, необычно же». «Я соглашусь, что ты тупая курица», — мысленно возмущаюсь, а вслух произношу. В переводе с английского «бэби» — это ребенок. В школе надо было учиться, а не уроки прогуливать. Мой тон оставляет желать лучшего, но сдержаться от ехидства не получается. К тому же я денег заплатила, а по итогу никакой информации. «Да пошли они все!» Громко выдыхаю, когда выхожу из больницы и останавливаюсь на первой ступеньке. Уже почти ночь. Темень непроглядная. А я вместо отдыха шляюсь в поисках непонятно кого. Далась она мне. Да кто она вообще, черт бы ее побрал, такая? Жива. А это главное. Выдаю довольно резко и бодро направляюсь к своему автомобилю. Только я тогда даже не подозревал, что главное еще даже не начиналось. И вчерашняя встреча заставит меня сделать выбор, к которому я не готов.